Глава 225. Громкий крик костяного дракона, который был создан из множества частей костей у мертвей, разнесся по восточным пустошам. Большая часть солдат, которые были на равнинах в этот момент, начали терять всякую волю к сражению. А те из них, которые были к нему слишком близко, ощутили на себе звуковой удар, который вызвал у них кровотечение. «А что за шум?» «Откуда взялся этот дракон?» До того, как над полем боя появился костяной дракон, у солдат был достаточно большой запас сил. Они вполне успешно сражались против зомби, продолжая оттеснять их и уничтожать. Однако, услышав рев магического дракона, они начали падать духом. Ситуация могла обернуться в пользу умертвий в мгновение ока. «Дети маны! Это не настоящий дракон. Это просто имитация из множества частей костей. Не трепещите и готовьтесь к ритуалу цепей. Мы должны ограничить его подвижность. Успех этой экспедиции напрямую зависит от нас. От нас зависят жизни солдат. Судьба человечества в наших руках». Высококлассовый маг Ронан крикнул голосом, наполненным маной, чтобы его услышали все маги на поле боя. Все маги трех наций должны были действовать сообща. «Цепь, что связывает! Цепь, что связывает! Цепь, что связывает!» От магов Костяной башни Империи Гринривера, магов башни Королевства Роя, магов башни Империи Колвуд начала исходить мана. Спустя мгновение голубые лучи света устремились к Костяному дракону, количество которых достигало по меньшей мере несколько десятков тысяч. «Сковать магического зверя! Сковать магического зверя! Сковать магического зверя!» Множество цепей из маны начали опутывать костяного дракона, несмотря на то, что никто не знал, насколько их хватит. Дракон хотя бы несколько минут не сможет даже пошевелить пальцем. «Глупые смертные! Продолжайте стараться перед страхом смерти!» Дракон был связан цепями из маны, однако он не был удивлен этому, но напротив произнес фразу, которая означала, что даже в таком состоянии он свысока смотрит на человечество в целом. «Конец после бессмысленных стараний — это смерть и отчаяние! Вас ожидает лишь разрушение!» Костяной дракон продолжал говорить о смерти, отчаянии и разрушении. Слегка приоткрыв пасть, он явил свое фиолетовое дыхание. Казалось, что ему было совершенно плевать, кто именно попадет под его смертоносное дыхание. С другой стороны, корабль, на котором находились Оливер и Серам, сейчас был выше костяного дракона. Как раз настолько выше, чтобы можно было без труда заставить его закрыть пасть, спрыгнув с палубы. «Мистер Серам», — произнес Оливер, опуская забрало своего шлема. Сейчас Оливер был снаряжен в гораздо более тяжелые доспехи, чем обычно. «Говори. Уходите как можно дальше от него, как только я спрыгну с палубы, так как дыхание может зацепить корабль, если вы останетесь на том же месте». «Обязательно буду осторожен». Оливер закончил короткий разговор с Серамом и взял в руку свой серебристый круглый щит, который у него был за спиной. Этот щит был слишком легким для защиты от физических ударов, так как это был щит света, который был творением кузнеца Халии. «Не волнуйся». Оливер крепко сжал ручку щита обеими руками и пробормотал последние слова, сделав шаг в бездну. «Обо мне». Тело Оливера промчалось вниз в тот момент, когда он произнес последнее слово. Он падал перед пастью костяного дракона, который готовился изрыгнуть свое смертоносное фиолетовое дыхание. Как только Оливер поравнялся с головой дракона, он начал изрыгать свое дыхание. Оливер, конечно, был первым, кто оказался у него на пути. В тот самый момент, как казалось, что дыхание дракона уже поглотило Оливера, его щит света стал источать яркий свет, словно щит начал пылать из-за него. «Щит света!» Был ли выкрик Оливера заклинанием? Серебряное пламя, которое начал источать его щит, начало очень быстро распространяться во всех направлениях, словно в ответ на приказ Оливера. Это пламя распространилось так, словно имитируя округлую форму щита. Дыхание костяного дракона столкнулось со словно расширившимся щитом света, начав схватку защиты и нападения. В момент удара казалось, что Оливер побеждал, так как щит света смог полностью нейтрализовать силу первичного столкновения. Если бы он не смог его заблокировать в тот момент, то все на равнинах, включая Оливера, конечно бы погибли бы. Он понимал это, так что старался изо всех сил выдержать. «Я, кажется, не смогу все отразить». Хоть главной особенностью щита было то, что он мог буквально поглощать негативную энергию, казалось, что поглотить ее всю без остатка было невозможно. Даже учитывая то, что щит являлся артефактом, который был наполнен сущностью кузнеца Халии, у него были свои пределы. «Если так, то...»